все люди, дыхание и творение единого Бога от Бога произошли и к Богу возвращаются, как к своему началу. Персть возвратится в землю, яко жебе, и дух возвратится к Богу, иже даде его. Будем причастницы божественного естества, отбегше я же в мире похотные тли. Как дыхание единого Бога и как происшедшее от одного человека, люди должны, естественно, жить во взаимной любви и взаимосохранении и не должны отделяться друг от друга самолюбием, гордостью, злобою, завистью, скупостью, необщительностью нрава. Да все едино будут. Посмотри на муравьев, как они дружны. Посмотри на пчел, как они дружны. Посмотри на стаи голубей, галок, грачей, ворон, гусей, уток, лебедей, воробьев. Как они дружны! Посмотри на стадо овец и вообще рогатого скота, как они дружны. Помысли о несметных стадах некоторых рыб в морях и реках, любящих ходить непременно стадами, как они дружны. Подумай, как даже они ревностно охраняют друг друга, помогают друг другу, любят друг друга. И устыдись бессловесных, ты, не живущий в любви, убегающий от того, чтобы носить тяготы других.